Затухающие колебания. После того, как командованию группы армий «Центр» удалось с помощью группы «Штумме» ликвидировать разрыв фронта на своем правом фланге и перерезать коммуникации 29-й и 39-й армии Калининского фронта, Ржевско-Вяземская операция окончательно перешла из маневренной фазы в позиционную. Проталкивание в разрыв фронта армии Ефремова и прорыв через Варшавское шоссе кавалерийского корпуса Белова были со стороны Жукова ходами на грани авантюры. В случае успеха операции и прерывания основной коммуникации группы армий «Центр», наступающие получали все. Прорвавшиеся на коммуникации войска Западного и Калининского фронтов при таком развитии событий должны были продержаться, седлая шоссе Вязьма-Смоленск, на снабжении по воздуху и на местных ресурсах до крушения фронта группы армий «Центр». В случае неуспеха предприятия с перехватом шоссе и железной дороги, пробившиеся к ним кавалеристы и пехотинцы оказывались в мышеловке. Однако в начале февраля у командования Западного фронта и прорвавшихся в район Вязьмы соединений еще оставалась надежда прервать сообщение между Вязьмой и Смоленском и тем самым расшатать фронт группы армий «Центр». Первое наступление на Вязьму группа Белова предприняла в период со 2 по 10 февраля 1942-го. Ввиду непрочной связи между 33-й армией и 1-м гвардейским кавалерийским корпусом, они наступали на Вязьму несогласованно. 329-я стрелковая дивизия, переданная в подчинение Белова, продолжала получать приказы от Ефремова. В течение с 3 по 4 февраля корпус вел наступление на Вязьму. К 5 февраля дивизии вклинились в оборону противника и захватили Стогово, от которого до Вязьмы оставалось 12 километров. 6 февраля корпусу Белова была подчинена 8-я воздушно-десантная бригада, действовавшая в районе Смелева, на Большаке, Вязьма, Дорогобуж. В ночь с 6 на 7 февраля части корпуса захватили деревни Михальки и Пастиха. До Вязьмы оставалось уже менее 10 километров. К 8 февраля в районе Вязьмы был по существу образован фронт по обе стороны от шоссе и железной дороги Вязьма-Смоленск. Юго-восточнее Вязьмы вела бои 33-я армия, южнее и юго-западнее сражался корпус Белова, северо-западнее – 11-й кавалерийский корпус Соколова и состава Калининского фронта. Тылы, обращенных фронтом к Вязьме соединений, обеспечивали партизанские отряды. Одновременно 8 февраля начались контратаки сосредоточившихся в районе Вязьмы немецких дивизий против пробивавшихся к автостраде кавалеристов. Части 5-й танковой дивизии контратаковали выдвинувшиеся ближе всего к городу подразделения 75-й кавалерийской дивизии и даже попытались окружить и уничтожить дивизию. Столкнувшись с прочной обороной и активными контратаками немцев южнее Вязьмы, Белов обратился к Жукову с предложением сменить направление наступления на северо-запад через находящуюся на Большаке Вязьма-Дорогобуж деревню Смелёво. До Вязьмы оставалось всего несколько километров, но преодолеть их оставшимся без артиллерии кавалеристам было уже нереально. Возражений предложение Белова не вызвало, и в период с 14 по 16 февраля соединения корпуса вели наступление на Смелёво. 329-я стрелковая дивизия и 250-й воздушно-десантный полк заняли оборону фронтом на север для образования локтевой связи с 33-й армией и прикрытия фланга наступления со стороны Вязьмы. В ходе боев корпус Белова пополнился за счет бойцов партизанских отрядов, многие из которых были окруженцами осени 41-го. Наступление кавалерийского корпуса с трех сторон на Семлёво началось в 6:00 13 февраля. Одновременно началось наступление 5-й танковой дивизии на 329-ю стрелковую дивизию. Существенным преимуществом оборонявших район Вязьмы немецких танковых дивизий было наличие танков, пусть в незначительном количестве. Не имевшие собственных танков и не имеющие возможности обеспечивать их топливом и сильных противотанковых средств, войска 1-го гвардейского и 11-го кавалерийских корпусов и 33-й армии были вынуждены пасовать перед контратаками с использованием бронетехники. Зацепившись за окраиной Семлёва, кавалеристы продвинуться дальше уже не могли. Более того, прорвавшаяся через Большак Вязьма-Дорогобуж 8-я воздушно-десантная бригада оказалась в окружении. Столкнувшись с прочной обороной в районе Вязьмы, Белов стал собирать артиллерию, без которой корпус был вынужден прорываться через Варшавское шоссе. Проблем, собственно, с матчастью не было. Корпусом была захвачена трофейная артиллерия и более сотни орудий и боеприпасов к ним, оставшихся в районах Вяземского котла октября 41-го. Не было проблем и с артиллеристами. Среди партизан было много бывших артиллеристов из числа окруженных в октябре 41-го частей и соединений. В связи с неуспехом первых боев за Семлёво, Белов вновь обратился к Жукову, на этот раз с просьбой приостановить наступление и доукомплектовать полки кавалерийских дивизий за счет партизан и окруженцев хотя бы до 100 человек на полк. Эта просьба также была удовлетворена. В ночь на 17 февраля 1-й гвардейский кавалерийский корпус перегруппировался с целью обойти Семлёво с запада. Укрепление немцами своих позиций в районе Вязьмы вынуждало кавалеристов смещать направление своего наступления все дальше к западу, стремясь обойти фланг обороняющихся под Вязьмой 5-й и 11-й танковых дивизий. Побочным эффектом этого смещения было растягивание боевых порядков корпуса на широком фронте. Все большая его часть получала оборонительные задачи. Соответственно, немецкое командование методично удлиняло свой правый фланг и усиливало нажим на обороняющиеся южнее Вязьмы 329-ю дивизию, 250-й полк и занявшему оборону 75-ю кавалерийскую дивизию. Очередной этап наступления начался 18 февраля. Днем немцы атаковали захваченное в начале февраля Стогово и сожгли его, выбив из деревни 250-й воздушно-десантный полк. В 19.00 того же дня корпус начал наступление четырьмя кавалерийскими дивизиями на север в обход Семлёва. Наступление корпуса развивалось успешно. К 20 февраля до железной дороги Смоленск-Вязьма оставалось всего 6-7 километров. Уже 23 февраля конники Белова вышли к железной дороге между Ребровым и Алферовым в 30 километрах западнее Вязьмы. Однако вскоре контратаки немцев вынудили кавалерийские дивизии группы Белова отойти в исходное положение. Третья попытка прорваться к основной коммуникации группы армий «Центр» не удалась. Но пока не давали результата и контратаки немцев с целью окружить и уничтожить наступающие части Белова. Было вновь решено сместить направление главного удара корпуса на запад. Целью наступления на этот раз становилась Издешково, 40 километров к западу от Вязьмы. Дальнейшее смещение оси наступления корпуса на запад вынуждало оборонять не только правый фланг, но и прикрывать тыл. Первая гвардейская кавалерийская дивизия была направлена в Дорогобуж с задачей прикрывать наступление от возможного удара с юга. Силы корпуса распылялись на большом фронте. Частей, которые Белов мог поставить на острие удара, становилось все меньше. Вскоре Белову пришлось дорого заплатить за растягивание правого фланга. Немцы методично атаковали оборонявшиеся 329-ю стрелковую дивизию и 250-й воздушно-десантный полк. К 3 марта наступающие немцы сумели охватить их фланги, пехотинцы и десантники попали в окружение. Связь между окруженными и штабом 1-го гвардейского кавалерийского корпуса была потеряна. Окружение оборонявшихся на правом фланге корпуса частей вынудило Белова принять решение перегруппироваться и нанести деблокирующий удар. Перегруппировка заняла 2 дня, и 7 марта 2-я гвардейская, 41-я и 75-я кавалерийские дивизии и 8-я воздушно-десантная бригада начали наступление с целью прорвать кольцо окружения. Одновременно 329-я стрелковая дивизия получила приказ нанести встречный удар на соединение с основными силами группы Белова. В течение полутора суток боев кавалеристам удалось пробить только узкий коридор, по которому начался выход из окружения отдельных бойцов и командиров 329-й стрелковой дивизии. К 14 марта весь сохранившийся личный состав 329-й стрелковой дивизии и 250-го воздушно-десантного полка вышел из окружения. Командир 329-й стрелковой дивизии Андрусенко был отстранен от должности, и дивизию возглавил бывший командир 250-го воздушно-десантного полка майор Солдатов. Впоследствии Андрусенко и комиссар дивизии СИЗОВ за бездеятельность при выходе дивизии из окружения будут приговорены к расстрелу. Оба осужденных были эвакуированы на Большую Землю. Смертный приговор будет заменен на 10 лет лишения свободы с отправкой в действующую армию. Андрусенко будет командовать стрелковой бригадой, затем стрелковым полком и к концу войны дослужится до командира стрелковой дивизии. После вывода из окружения 329-я стрелковая дивизия была пополнена за счет партизанских отрядов и заняла оборону в районе станции Угра. К окончанию деблокирующих боев соединения корпуса Белова были до крайности измотаны. В составе 5 кавалерийских дивизий и 8-й воздушно-десантной бригады к тому моменту насчитывалось 6252 человека, 5165 лошадей, 3432 винтовки, 43 станковых пулемета, 128 ручных пулеметов, 1047 пистолетов-пулеметов, 19 противотанковых ружей, 24 76-мм пушки, 11 45-мм пушек, 2 37-мм пушки и 61 миномет калибра 50-120 мм. Из противотанковых орудий исправными были только 2 37-мм пушки, остальные вышли из строя. К 16 марта все три легкие кавалерийские дивизии 41-я, 57-я и 75-я были расформированы, а их личный состав был обращен на доукомплектование 1-й и 2-й гвардейских кавалерийских дивизий. Во второй половине марта кавалерийский корпус Белова был вынужден развернуться на 180 градусов и вести бои в районе станции Угра, то есть в противоположном от Вязьмы направлении. Как уже было сказано ранее, тылы корпуса прикрывались партизанами. Активизация боевых действий противником в районе станции Угра вынудила Белова отказаться от продолжения наступления на Вязьму и вести бои в этом районе. Действия 1-го гвардейского кавалерийского корпуса в рамках Ржевско-Вяземской наступательной операции по существу завершились. Дальнейшие операции корпуса носили характер партизанских действий и продолжались до июня 42-го, когда оставшиеся части корпуса были выведены в район Кирова. Неуспех корпуса Белова в наступлении на Вязьму в значительной степени объяснялся трудностями со снабжением, возникшими вследствие прорыва через Варшавское шоссе без тылов. Город Юхнов, за который последовательно вели безуспешные бои кавалерийский корпус Белова, 50-я армия Болдина, а затем 43-я и 49-я армии, был одним из основных препятствий на пути к Вязьме. Захват этого узла коммуникаций позволял восстановить связь с действующими практически автономно в районе Вязьмы 33-й армии и 1-м гвардейским кавалерийским корпусом. Советское командование последний раз решилось гальванизировать операцию в районе Юхнова высадкой десанта. В середине февраля решено было выбросить десант в тылу юхновской группировки противника, севернее Варшавского шоссе, с целью содействия 50-й армии в захвате Юхнова. В ночь с 19 на 20 февраля в районе Большая Еленка был выброшен парашютный десант в составе 9-й 1350 человек и 214-й 2239 человек воздушно-десантных бригад 4-го воздушно-десантного корпуса. Высадка прошла не совсем успешно, поскольку десантники были рассеяны на большой площади. 20 и 21 февраля прошли в сборе десантников, имущества и разведки противника. Окончательный сбор десанта был осуществлен к исходу 23 февраля. 50-я армия 23 февраля начала наступление навстречу корпусу. Сам корпус перешел в наступление в ночь на 24 февраля. С первого дня наступления корпус встретился с организованным сопротивлением противника на всем своем фронте. До 1 марта ни 4-й воздушно-десантный корпус, ни 50-я армия достигнуть Варшавского шоссе не смогли. В тот же день, 1 марта, начались контратаки немцев против частей 4-го воздушно-десантного корпуса. К 5 марта в корпусе насчитывалось 2434 человека личного состава, 1276 винтовок, 787 пистолетов-пулеметов, 378 пистолетов, 126 ручных пулеметов, 39 ПТР, 16 82-мм минометов и больше сотни минометов калибром 37-50 мм. В дальнейшем 4-й воздушно-десантный корпус с переменным успехом вел оборонительные и наступательные бои, так и не достигнув основной боевой задачи – соединения с 50-й армией. К 20 марта в корпусе осталось 1483 человека. В дальнейшем к корпусу присоединилась 8-я воздушно-десантная бригада. Корпус длительное время вел бои в занимаемом районе, но в конце концов, так и не соединившись с 50-й армией, был вынужден присоединиться к частям группы Белова и в мае 42-го выходить из окружения вместе с ними. Наиболее драматично сложилась судьба выдвинувшейся к Вязьме через быстро закрытый противником разрыв фронта 33-й армии Ефремова. Объединение под единым командованием 33-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса произведено не было, и они вели боевые действия самостоятельно. Отсутствие общего командования даже привело к тому, что Белов и Ефремов некоторое время тащили каждый на себя соединявшую их 329-ю стрелковую дивизию. С 10 февраля 42-го так называемая западная группировка 33-й армии, то есть вышедшие к Вязьме дивизии, занимают круговую оборону. Попытки 338-й стрелковой дивизии пересечь разъединяющей группу Белова и армию Ефремова Большак-Юхнов-Вязьма успеха не достигли. В течение второй половины февраля и марта 42-го 43-я армия безрезультатно пыталась пробить коридор к 33-й армии. На 11 марта в составе 33-й армии насчитывалось 12 780 человек, 9 185 винтовок, 219 ППД и ППШ, 111 ручных пулеметов, 37 станковых пулеметов, 112 орудий, 340 автомашин и 3579 лошадей. С вечера 13 апреля всякая связь со штабом Ефремова теряется. Армия перестает существовать как единый организм, и отдельные ее части пробиваются на восток разрозненными группами. 17 или 18 апреля несколько раз раненый до этого Ефремов покончил жизнь самоубийством.